Глава 23. Семенов оправдывает возложенные на него надежды. На следующий день Семенов доложил начальнику сыскной, что Руфину Яковлевну и Ново-Ароновского связывают только любовные отношения. — Почему ты так решил? — спросил Фома Фомич. — Я не вижу пользы. — Какой? — Польза для приказчика. — Зачем ему эта приживалка? Кроме как не для того, чем они каждую ночь занимаются. Да так что визг даже на улице слыхать. — Каждую? — Да. Он, если бы пользу искал, то метил куда повыше. На дочек протасовских. Они ведь еще не замужем. Вот там польза. Деньги. А приживалка — это всего лишь приживалка. Если посмотреть на Ново-Ароновского со стороны женщины, то ведь он неказистый. Кто на него позарится? И потом у него до этой приживалки не было никого. Тосковал человек. Может, кто знает, уже и веревку готовил. Ха! Никому я не нужный, никто меня не любит. А тут вот женщина появилась. Ну, какая-никакая, а все-таки ты считаешь у них любовь? Ну, не совсем. Что значит? У Ново-Ароновского, да, я почти уверен. А вот у приживалки Семенов выгнул губы. Кто знает, зачем она к нему таскается. Но и она не красавица. Верно, не красавица. Однако у нее есть мужик. А чего еще нужно? Зачем от добра добро искать? Что за мужик? Конюх протасовский. Леонтий. Вы его, верно, не знаете? Не знаю. Здоровый такой. Бабы от него просто пищат, а он приживалке внимание оказывает. Да и она к нему, по слухам, благоволит. А тут Ново-Ароновский. Вот я и подумал, а что Руфине-то нужно от нашего еврея? Хороший вопрос. Хм. Хвалю тебя, Семенов, одобрительно кивнул начальник сыскной. Спасибо, ваше высокоблагородие. Агент встал и поклонился. Фон Шпинна на это криво усмехнулся и велел Семенову садиться. Теперь поговорим несколько о другом. Есть у меня к тебе предложение, возвращаясь к признанию, что работать ты не хочешь. Нет, ну я не то чтобы не хочу. Помолчи и привыкай! Пока я тебе слова не дал, рот не раскрывать, — поставил на место агента фон Шпинна. Вот сбил меня. Ах да, раз работать ты не стремишься, хочу, чтобы ты занялся несколько иным делом. Агент вопросительно вытянул шею, боясь проронить слово. — А, вижу, тебе интересно узнать, какое это дело, и потому тянуть не буду. Я хочу сделать тебя старшим над всеми агентами. — Меня? — Семенов открыл от удивления рот и ткнул себя пальцами в грудь. Он не поверил. — Да, но ты не думай, что это счастье просто так на тебя свалилось. Я с тебя требовать буду. Начальник сыскной чуть наклонил голову вперед, взгляд стал безжалостным. Мне нужно, чтобы агенты работали как часы. Постоянный надзор, постоянные проверки. Никаких послаблений. Если на посту нужно стоять всю ночь, значит, агент должен там стоять всю ночь. Это его работа. А твоя работа — сделать так, чтобы он хорошо выполнял свою. Понял? Так точно. Ну и жалование тебе поднимем, — отведя взгляд от Семенова, добавил фон Шпинна. А поинтересоваться можно? Что тебе непонятно? Или хочешь знать, насколько жалование поднимем? Мне это тоже интересно, расплылся в улыбке агент, но я про другое спросить хотел. Спрашивай. Вот если мне какой агент не нравится, как с ним быть? Прежде спроси себя, почему он тебе не нравится. Просто так? Или потому что плохо работает? Потому что плохо работает. Здесь только один путь. Ты учишь агента хорошо работать. А если он не учится? Тогда мы от него избавляемся, как от неспособного для сыскной полиции. Но это все по предварительному представлению. И ты должен будешь мне доказать, что именно этот человек плохо работает и не хочет учиться. Однако, Семенов, ты должен запомнить, плохая работа агентов — это прежде всего твоя плохая работа. Но я с тобой, пожалуй, соглашусь, что есть такие, которых уже не исправить, не научить. Они у нас не задержатся. Так вам нужен списочек фамилий? А он у тебя есть? — спросил фон Шпинн, удивляясь скорости, с которой соображает Семенов. К вечеру составлю. — Составляй. Посмотрим. Вечером того же дня Семенов принес список, состоящий из 4 фамилий. Начальник сыскной внимательно его посмотрел, надолго задерживаясь на каждом имени. — С этим я согласен. Он энергично чиркнул 2 раза по листку. — А вот эти? — Семенов Иван и Семенов Матвей. Это что, твои однофамильцы? — Родичи, — смущенно ответил агент. — Почему ж ты хочешь их убрать? Они, как мне известно, неплохо работают. — Нет, они мне будут только помехой. С роднёй всегда труднее договориться, чем с чужими. — Ну, так тому и быть. Фома Фомич чиркнул еще 2 раза. — Только вы это... — Что? — Не говорите им. — Понимаю. И хвалю твою осторожность. Они не узнают, что это ты предложил их убрать. Фон Шпинна подмигнул агенту. — Получается, у нас остается только 5 агентов. — А я? — насторожился Семенов. — Ты у нас уже не совсем агент, а старший. Итак, 5. Будем набирать новых? — Нет, новые нам не нужны. А если большая слежка, тогда как быть? — Задействуем внештатных агентов. А они, зная, что есть в сыскной свободные места, будут стараться на совесть. Через время возьмем, но только одного. А потом видно будет. — Ха! Молодец, Семенов! Есть у тебя масло в голове. — Рад стараться. И будет тебе первое задание в новой должности. Нужно пробраться в дом Протасовых. — Это как, ночью? — Нет, мы же не воры, — усмехнулся фон Шпинне. — Нужно самого смышленого агента устроить к ним дворником или еще кем-нибудь. — Да там есть дворник. — Это не препятствие. Сегодня есть, завтра нет. Все в наших силах. Сейчас я о другом тебя спрашиваю. Кого пошлем? Сам пойду, — ответил, чуть подумав, Семенов. Сам? Да. Тут дело тонкое. Никто, кроме меня, в таких переделках не был. Согласен. Что я должен там выведать? А ничего определенного. Меня интересует все. Что делают? О чем говорят? Кто к ним приезжает? Какие гости? Все, что только сможешь разузнать. Понимаешь меня? — Так точно. — Ну, тогда действуй. После этого задания мы объявим, что ты уже не просто агент, а заодно и этих уволим. Начальник сыскной накрыл ладонью список с 4 фамилиями, который лежал на столе. — Так мне что, завтра уже идти? — Да прямо с утра подавайся в дом Протасовых и просись дворником. — Так ведь у них уже есть. — Ты меня слушаешь или нет? Там тебе скажут. — Временно. Соглашайся, мол, подработать нужно, понял? — Так точно. Все, иди. Семенов, как и было приказано, явился утром в дом Протасова и попросился на работу. — Мне хоть на день, хоть на 2. Деньжат мало-мальски заработать. Совсем вот поизносился. Агент говорил жалостливо и указывал на свою ветхую одежонку. Угрюмый управляющий, низкорослый, но широкий в плечах, не вслушивался в слова просильца и не особо рассматривал его. Нужно было чистоту наводить, а дворник куда-то запропастился. Возможно, запил, а если это так, то раньше, чем через 2 недели он не появится. — Пойдем со мной, — сказал управляющий. Он привел Семенова в сарай, где были навалом сложены метлы, лопаты и прочее, что необходимо дворнику. — Вот это твое место. Тут можешь отдыхать, как все сделаешь. По двору без дела не шныряй, я этого не люблю. Увижу, вычту из жалования. — И мети чисто. Приду, проверю. Если будешь плохо работать, вычту из жалования. Речь у управляющего была своеобразная. Все предложения он заканчивал вычту из жалования. Потому-то вся протасовская прислуга уже давным-давно так и называла его за глаза. Он это знал, но сделать ничего не мог. Прозвище — это ведь, если не навсегда, то надолго. Семенов сразу смекнул. Управляющий — тот самый человек, который ему все расскажет, что в доме происходит. И чтобы на него обратили внимание, Семенов взялся за дело рьяно. К полудню вымел все, что только можно было вымести. Мусор собрал и вынес в положенное место, сходил на ближайший пустырь и наломал березового молодняка, изготовил новые метлы и только после этого пошел доложить. — Чего тебе? — пасмурно глянул на вошедшего управляющий. «Все сделал», — тихо сказал Семенов и скромно опустил глаза. «Как все?» — удивился тот. «Что, весь двор?» «Весь». «Ну, теперь иди и вымети за амбаром». «Я и за амбаром вымел». «Я ж тебе не говорил». «Смотрю мусор, дай, думаю, вымету. Все одно мести». «Да, ну ты, это, молодец». Управляющий хвалил нового работника, а в глазах читалась растерянность. Какую работу ему еще поручить? «Пойди на пустырь, там березовая поросль. Очень из нее метлы хорошие получаются». «Я там уже был и сделал новые метлы», — доложил, по-прежнему оставаясь скромным, Семенов. «И метлы сделал?» — переспросил управляющий. «Уже и в дворницкий порядок навел. Сложил там все, полку новую изготовил и ящик для инструмента». Управляющий смотрел на Семенова и не знал, что сказать. «Ты это...» — он почесал темную щеку. «Горькую, наверное, любишь?» «Нет, вообще в рот не беру», — ответил агент. «У прежних хозяев воровал, небось? Вот они тебя и турнули?» «Нет, не воровал. Я человек верующий. Воровство — это грех», — заявил Семенов и томно, как и следует истинно верующему, посмотрел в потолок. «А чё ж ты тогда без места остался?» «Да у меня его и не было никогда. Однодворец я. Жена полюбовника себе нашла, а меня выгнала. Вот и остался на улице, как собака бездомная». «Жена, говоришь, выгнала? Вот тут я тебя понимаю, баба, они...» Управляющий задумался, подыскивая нужное и своевременное слово, однако оно не находилось. «Они такие, что... Ну, словом, бабы. Я ведь тоже от них пострадавший. Спутался тут с одной, она взяла и не пришла. Я пришел, как уговаривались, а она, стерва, нет. А говорила: «Капитоша, я для тебя все, что хочешь, сделаю, только приходи». Управляющий замолчал и зло посмотрел в окно на хозяйский дом. В голову Семенову закралась догадка. А не Руфина Яковлевна ли это? Уж больно на нее похоже. Спать со всеми. Однако спросить управляющего он не решился, потому как время еще не пришло. Да этого Капитошу чуть погодя и спрашивать не придется. Сам все расскажет. «Да ты... Вот что. Если все сделал, пойди конюхам помоги. Там за лошадьми прибрать или что они тебе скажут. Скажи, капитан Савельич послал». Семенов безропотно пошел на конюшню. Встретили его там нерадостно. Конюх Леонтий, крепкий и черноголовый, тот, с кем, по слухам, путалась Руфина Яковлевна, поглядел на пришедшего грозно. «Что?» Он был немногословен. «Управляющий ваш велел сюда идти, если что, помочь требуется. Ну, там, навоз убрать или еще чего». «Навоз убрать? Ну, это можно. Это всегда пожалуйста. Этого добра у нас завались. Вон, в углу стоит все, что тебе понадобится. Бери за мной, иди. Я покажу, что к чему». Все, что поручил конюх, Семен сделал втрое быстрее, чем обычно это делали другие. Леонтий, как только услышал, что работа окончена, пошел смотреть. Остался доволен. Внимательно осмотрел агента и спросил, точно только его увидел: «А ты кто такой?» «Дворник». «Дворник? А прежний где?» «Не знаю». Thank you.